«Почему я должен верить твоим словам?» — спросил спустя десяток секунд Зала. «Хочешь демонстрацию? Легко», — сказал Раин, создав в воздухе несколько ярко-оранжевых состоящих из энергии рун, которые полетели в стороны самых больших серверных хранилищ. «Чете от ЭСДЕ Эляиль?» — спросил явно шокированный Зала, которому приходилось делать огромные паузы ради простого вопроса. «Запер все твои мозги лишь в основных серверных блоках. Думаю, еще пара минут такого существования и они перегорят от нагрузки, а ты канешь в небытие», — сказал Раин, подержав Зала в таков виде еще 30 секунд и развеяв новосозданные руны. «Это было неприятно», — спустя время сказал Арним, казалось, даже сквозь экран недружелюбно смотря на Пирса. «Еще демонстрации нужны?» — спросил Раин. «Нет», — моментально ответил Арним. «Тогда, я думаю, больше не будем тянуть время и обменяемся клятвами. Все же энергии в глушилке хватит еще на несколько дней, а доступный тебе максимум — это закрытие дверей и отключение лифта, что, честно говоря, не тянет даже на самый минимум опасного полтергейста», — сказал Пирс, поворачивая листок в сторону камеры. Конечно, после произнесения клятв и уничтожения большей части рунической конструкции Арним задумал какую-то пакость, но раздавшийся сразу же следом отборный немецкий мат явно оповестил меня о правильной работе клятв и принятии на службу довольного экстравагантного, и было довольно забавно наблюдать, как целый час Арним перекачивался с серверов, заполняющих целый этаж подземной базы, в переносной аналог, хранящийся в простом черном кейсе. Все же это, как ничто другое, заставляло понять удивительную скорость развития человечества. Закончив с перекачкой ученого, я открыл портал в свою лабораторию и перенес сюда несколько зарядов для последующего подрыва бункера. Предварительно стерев все данные с дисков и перебравшись наверх, я активировал таймер на 10 минут, чтобы успеть отвезти след шин в ближайший лес и уже там с помощью портала переправить машину в один из снятых по городу гаражей. Удаляя все данные, я успел заметить, что Арним довольно сильно помогал с созданием программы по поиску опасных элементов для нового режима, и его исчезновение, скорее всего, отбросит выполнение плана с первого квартала 2014 года на последний. Конечно, уже спустя пару минут после взрыва неучтенные спутники щита сконцентрируют свое внимание на базе, но обнаружить какие-то следы, ведущие ко мне, им будет просто не дано. Радуясь своему новому приобретению как ребенок, я уже представлял, как сброшу на иммуторную подделку своего следящего чипа и смогу заняться проектированием более компактного хранилища для моего ручного нациста. Уже собираясь заняться этим, я услышал звонок и, взяв трубку, получил довольно простой вопрос. «Дорогой, ты же помнишь, что через час у нас ужин с моим братом?» «Да», — спросила Эмма дружелюбным голосом, но Раин знал, что дорогим его называли лишь когда девушка была довольно сильно чем-то недовольна. «Да», — ответ Пирса с сильно прорезающимися вопросительными нотками. «Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс, HTTPS Outhartaday Work 213278 First Unread, мой фанфик с Килгривом, HTTPS Outhartaday Work 212102, глава 109. Получилось очень вкусно, надо почаще передавать кухню в твои руки», — довольно уплетая готовку Эммы, сказал Раин, не замечая взгляд Кристиана. «Но это же РКХМ-КХМ», — неожиданно закашлялся Кристиан, получивший легкий пучок психической энергии в грудь под столом. «Спасибо, но у меня мало времени на это, и я не очень люблю готовку», — ответила Эмма, посылая в брата убийственные взгляды, которые Раин проморгал, искренне наслаждаясь блюдом своей девушки и отдыхая в домашней атмосфере. «Видимо, это взаимно», — недостаточно тихо сказал Кристиан, из-за чего только что выпитое вино попало не в то горло, и он снова зашелся в кашле. «Дорогой, ты не заболел?» — обеспокоенно спросила девушка, смотря на пришедшего в себя брата. «Нет, все хорошо», — ответил Кристиан, решивший переключиться на другого участника застолья. «Ну ты все равно будь аккуратнее, а то так легко задохнуться», — с ангельской улыбкой посылая лучи добра, сказала Эмма, смотря на немного побледневшего брата. «Ха, хорошо, Раин, а как продвигается твой личный бизнес?» — спросил Кристиан, на всякий отодвинув тарелку с едой. «А бизнес? Хорошо, хорошо. Через пару дней Кустоди представит свою новую разработку, и без преувеличения хочу отметить, она перевернет мир», — ответил Пирс под ожидающий шоу взгляд Эммы, помнящий свою реакцию на разработку компании парня. «И что же вы представите, если это не секрет, конечно?» — спросил Кристиан, отпивая вино. «Да какие секреты, скоро все и так узнают суть творения моей компании. В общем, сейчас ставится на поток производство пары занимательных бактерий, Одна из них, учитывая аналоги, чуть ли не моментально раскладывает пластик на простые компоненты, а другая из этих компонентов может создать его вновь, но с уже требуемыми управляющим пропорциями, сказал Пирс обыденным тоном, пока Кристиан подавлял желание выплюнуть вино и боролся с рвотными рефлексами. «Удивительно», — сказал Кристиан, выйдя победителем из схватки со своим организмом и на всякий случай отодвинув подальше еще и бокал. «То есть вы смогли решить проблему утилизации пластика?» — потрясенно сказал бизнесмен, уже подсчитывая в голове прибыль, доступную монополисту такой разработки, и еще больше приходя в трепет, вспоминая, что компания-то полностью принадлежит Персу и никаким и потом и не пахнет. Спустя несколько минут тишины, пока Раин, довольный произведенным эффектом, заканчивал есть ужин, Эмма в точности повторила действия своего брата, ранее подавившись напитком, когда ее кровный родственник начал очень громко транслировать мысль о скорейшей свадьбе. «Кристиан!» — возмущенно воскликнула немного покрасневшая Эмма, смотря на брата. «Что?» — невинно повернув голову к сестре, спросил передатчик похабных мыслеобразов, начавший вспоминать все лучшие варианты по удовлетворению мужчин. Недоуменно смотрел за все больше краснеющий Эммой Пирс, понимая, что ее возмущенный вскрик связан с братом, но недоумевая насчет причины такой реакции. После окончания ужина Эмма быстро спровадила снисходительно улыбающегося брата, с цветом лица который каждую секунду все дальше отдалял от нее титул белой королевы. Сев рядом на диван с выдохнувшей Эммой, я почувствовал, что она странно напряглась и немного отвела голову в другую сторону, не желая смотреть мне в глаза. «Что происходит?» Забавляясь такой реакцией, спросил Пирс. «Нечего», еще сильнее отвернувшись, ответила Эмма. «Да?» Под возмущенный вскрик покрывшейся алмазной броней девушки спросил Пирс, пересаживая ее себе на колени и беря в захват прочных, но довольно аккуратных объятий. «А мне кажется, что кто-то врет», — произнес Пирс, целуя в шею услышавшую жалобный скрип дивана девушку, принявшую свою более мягкую форму. «Просто мой брат извращенец», — возмущенно сказала девушка, поудобнее устраиваясь на коленях парня. «И о чем же он думал?» — спросил Раин, даже немного заинтересовавшись такой бурной реакцией девушки. «Надеюсь, не обо мне», — уточнил немного побледневший Пирс, вспомнив о ориентации Кристиана. «Ты точно хочешь это знать?» — повернув голову с холодным лицом, спросила Эмма, внутренне смеясь от застывшей фигуры парня после последней реплики. «Нет», — недолго раздумывая, ответил Пирс. «Вот и славно», — извернувшись, сказала Фрост, целуя Раина в нос и получая на это взгляд полный чисто детской обиды. «Хи-хи, ладно, ладно», — посмеявшись, все же поцеловала в губы Раина Эмма, слезая с коленей на диван и оставляя на своем месте лишь пару голеньких ножек. «Ну так о чем ты хотел поговорить?» — спросила девушка, вспоминая желание явившегося после звонка Пирса обсудить, как он выразился, не особо важную, но немного волнующую его тему. «Так ты помнишь», — с непонятным эмоциональным сопровождением сказал Пирс. «Просто у тебя есть опыт отношений с плохим отцом, и я бы хотел, наверное, совета». Как-то неуверенно закончил Пирс, смотря девушке в глаза. «Я не хочу вдаваться в подробности, но мой отец совершил кое-что поистине мерзкое, не то чтобы до этого он был святым человеком, нет, я знал, что он скорее из плохих, но просто в последние 2 года я не особо думал о нем и считал, что легко вычеркнул его из своей жизни, в чем, кстати, отлично помогал его поступок. Но сейчас я форсирую некоторые события, и чем больше я понимаю, что мне нужно будет разорвать с ним общение, тем больше вспоминаются хорошие моменты из детства. Их мало, но это колеблет мое решение», — высказал посещающие его за последние дни мысли Пирс. «А между моим отцом и Бен Ладеном где приблизительно находится твой?» — спросила Эмма, задумавшись. «Ну, учитывая то, что я знаю, он намного выше», — сказал Пирс и про себя продолжил, что через годик-другой он еще и легко переплюнет Гитлера. «Да ладно», — удивленно воскликнула Эмма. «Он что, ест детей? Он член Совета мировой безопасности, а это, можешь не продолжать. Я была знакома с одним из его членов, и я знаю, какие миссии для счета они одобряют. На благо Америки, конечно», — скривившись от неприятных воспоминаний, сказала Эмма. «Они снова выдали счету одно из особых заданий, и ты попал в счастливчики, ответственные за его исполнение?» — спросила девушка, смотря на удивленного парня. «Ты что, думал, я не знаю о твоей тайной работе?» — с улыбкой спросила девушка. «Так она же тайная», — с какой-то обидой сказал Пирс. «Ну, не для меня», — ухмыляясь, ответила девушка. «Вообще до этого крайне легко догадаться. В ваших мстителях кроме Старка есть лишь 2 неподконтрольных щиту бойца, и оба обладают запредельной силой, которая объясняет их особое положение, Но ты, Наташа и Бартон, не обижайся, конечно, слишком слабы. Потом я знала, что ты последний год часто бывал на военных базах, и напоследок сложно не узнать, где ты работаешь, когда за полгода я саботировала уже 5 попыток проставить прослушку в своей квартире. При этом в голове агентов было довольно четкое досье на тебя и способы избежать внимания твоих способностей, сказала Фрост напоследок, стукнув ножкой по коленям Пирса. Я раскрыт, поднял вверх руки Раин. Но будем честными, какие были шансы у щита, когда против них вышел такой супертелепат, сказал Пирс, улыбаясь, довольный от похвалы девушки. А насчет отца, забей. Если собираешь рвать связи, то делай это. По своему опыту знаю, что стоит дать слабину и понадеяться на хорошие, и такие, как они, сразу же плюнут в душу, сказала Эмма грустным тоном, вставая с дивана. Спасибо, ответил Раин, немного унявший мучившие его мысли. Но раз уж ты раскрыла мою шпионскую суть, то я не смогу тебя так просто отпустить, сказал Пирс, хватая девушку за пояс и перекидывая через плечо. И что же ты сделаешь со мной? Томным голосом спросила Эмма, повиснув на Пирсе. Буду перевербовывать тебя всеми известными мне способами, ответил Раин, открывая дверь в спальню. Медовая ловушка, как коварно мистер Пирс, сказала укладываемая на постель Эмма, пока над ней нависал уже успевший снять футболку Раин. Посередине ночи я почувствовал магические возмущения и заметил открывающийся в комнате портал. Сразу же подготовившись на всякий пожарный к неприятностям, я схватил лежащий около прикроватной тумбочки мешок и достал оттуда свое двойное кольцо. Перед кроватью я быстренько создал односторонний барьер и сформировал в руке пространственное лезвие. В суматохе подготовки я забыл разбудить Эмму, поэтому когда из портала вышел Кицелий, только что проснувшаяся девушка отреагировала довольно ожидаемое. Она закричала и к нашему с магом общему удивлению достала из тайного отдела своей тумбочки Глок-19, выстрелив в дернувшегося в сторону мага несколько раз до того, как я успел ее остановить. «Успокойся, свои», — сказал Пирс, смотря на шокированного мага, не собирающегося убирать щит на всякий случай. «Раин, нам нужна твоя помощь», — сказал Кицелий, не закрывая портал, в котором было видно куда-то носящихся магов. «Кто это?» – недовольно спросила Фрост, перестав целиться в возникшего посреди ее спальни волшебника и спохватившись, прикрываясь одеялом, что также не добавило любви во взгляде на мужчину. «Это мой наставник мистических искусств Кицели», – представил девушке мужчину Пирс. «А это моя девушка Эмма», – обращаясь уже к магу, сказал Раин. «Приятно познакомиться», – сказал маг, повернувшись к девушке. «Не скажу того же», – ответила Эмма. «Раин, у нас мало времени. Быстро собирайся и готовься к битве», не обратив внимания на негатив девушки, сказал Кицелий. «С кем хоть воюем?» — надевая штаны, спросил Пирс. «С ты не мог попросить свою девушку не пытаться залезть ко мне в голову, а то, учитывая ее подход после пробития моих щитов, я имею все шансы сойти с ума», — сбившись и сильно поморщившись, сказал Кицелий, кидая недовольные взгляды на Фрост. «Эмма», — воскликнул Раин. «Ладно, но пусть он в следующий раз телепортируется хотя бы в гостевую», — недовольно прекратив ментальный прессинг, ответила девушка. «Так кто к нам пожаловал?» — напомнил про свой вопрос Раин. «Эмпирикул. Нам мало известно о противнике, но мы точно знаем, что он поставил своей целью уничтожить всю магию в каждом из ближайших к нам измерений и вскоре собирается явиться и сюда», — мрачно сказал Кицелий. «Ты будешь в порядке?» — спросила Эмма. «Я хоть и владею магией, но основу моей силы составляет другое, так что все будет хорошо», — целуя в лоб Фрост, ответил Раин, смотря на свое снаряжение. «Надо будет заскочить еще в одно место и можно будет идти», — сказал Пирс, открывая новый портал. «Мой Бусти. https://bastytoxists. Главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartadaywork 213278 firstunread. Мой фанфик с Килгривом. https://outhartadaywork 212102. Глава 110. Заглянув на свой склад, я одел лучший на данный момент костюм, имеющий защиту самых совершенных бронекостюмов оперативников щита, при этом почти не отличающийся по весу от обычной одежды. Такого эффекта мы смогли добиться с помощью паутины Паркера, прошедшей ряд изменений и нескольких рун от руки разрушителя. Единственный минус — это то, что сам по себе костюм не имеет столь великолепных данных защиты. Только после облачения на меня и подключения к моей магии он начинает выдавать максимум. Костюм не был слишком прожорлив и кушал раз в 10 минут как простой энергетический щит, что несомненно было весомым плюсом в затяжных боях. Броню я решил не брать, ведь большая часть магических угроз не почешется от обычного вооружения, да и если противник как-то сможет вывести из строя мой костюм, то время, которое придется потратить на освобождение, может мне дорого стоить. Конечно, в отличие от Тани, для меня без энергии броня не превратится в дорогой металлический гробик, но лишние 300-400 кило не лучшим образом влияют на исход боя. А как именно они уничтожают магию? С интересом спросил Раин, заканчивая облачение и смотря на пару шкафов. Нам это неизвестно. Каким-то образом они смогли убить верховных волшебников других измерений и осквернили неистощимые источники магии их миров. С хорошо скрываемым беспокойством ответил Кицели. Это что-то новенькое, и как работает это осквернение? Спросил Раин, подходя к шкафу. Магия погибла в тех мирах, у них больше нет никаких смежных планов, и вскоре они станут закуской для демонов. С холодом ответил Кицели. То есть нас может ожидать лишение магии? Спросил Раин, открыв шкаф полный оружия и сильно задумавшись. Древняя хочет перенести бой в фундазарское нечто. Этот мир недавно был осквернен и почти полностью лишился магии. Скорее всего, через него Империкулы собираются вторгнуться к нам. Ответил Кицели с интересом, смотря на пирса, заполняющего уже третий пространственный мешок. «О, я знаю про этот мир. Милое место, давно хотел там побывать», — ответил Раин. «Сейчас оно сильно отличается от зарисовок из книг», — с грустью ответил Кицели. «Ну, я закончил, в путь, да». Открыв портал, Кицели сразу же ушел на доклад древний, и я решил пройтись вместе с ним. Дождавшись, когда они закончат разговор, я успокоил нервы и еще раз обратился к силе духа мщения, укрыв все, что только можно от чужих глаз, и кивнув своему сенсею, зашел в комнату. «Здравствуй, Раин. Как ты видишь, мы оказались в ситуации, где нам очень пригодится твоя помощь. Только ответь, где ты успел подцепить это?» С интересом и какой-то задумчивостью спросила древняя. «Понимаете это? Не успел я закончить, как над Камартаджем открылось множество порталов, и из них появилось несколько десятков сфер с щупальцами, но присмотревшись, я понял, что это скорее мотки металлических канатов, которые сразу же стали как бешеные втягивать в себя всю окружающую магию. Внутри самой школы также появились более мелкие порталы, из которых хлынула пехота врага. В авангарде шли довольно странные волки. Они были в полтора раза больше известных мне особей, и их тела защищала довольно специфическая броня. Если описывать по первым ассоциациям, то я бы сказал, что снаряжал их создатель небезызвестного бронелифчика, ведь защита, грубо говоря, была почти никакая, и больше всего одетые на них металлические части говорили о стремлении к эффектности, а не эффективности. Внизу лап были насадки с металлическими когтями, выполненные, как и все их облачение, из неизвестного металла. Выше на каждой лапе было несколько колец металла, расширяющихся до плеча, где покоилось самое большое и толстое, превышающее размер остальных в несколько раз. На голове у них было подобие шлема, но больше этот кусок металла смахивал на ермолку и по виду держался на честном слове. Но больше всего внимания привлекала их спина, на которой покоилось множество пластин, общий вид которых создавал ощущение, что на них нацепили часть рыбьего скелета, отвечающего за крепление спинных плавников, и лишь точно такой же металлический блеск, как и от других частей брони, говорил о искусственном сотворении этого нечто. За армией волков шли гуманоидные создания, как будто сбежавшие из какого-то фантастического фильма. Их облик сильно напоминал улучшенные скафандры, а головы, даже более круглые, чем аквариум Мистерия, еще сильнее укрепляли этот образ. Единственное, что намекало на нечеловеческую сущность создания, это их непропорциональные конечности и рост, достигающий 3 метров. Каждый из них имел очень длинные ноги, превышающие длину самого тела в 2 раза, при этом руки были совершенно нормальные, и это можно было списать на отклонение 1-2 индивидов, если бы не единообразие всех противников. Создавалось ощущение, что это не раса, а продукт какого-то производства. Еще больше сюрреализма в картину боя вносило их оружие, которое имело вид вил с 2 зубьями и маленькой белой коробочкой с синими лампочками у основания. Их вооружение стреляло электрическими лучами, после попадания которых магов парализовало, их либо разрывали волки, либо окружали гуманоиды, и, втыкая в тело множество этих недовилок, производили какое-то действо, что они прозвали очищением. «Всем подготовить 3-ю защитную формацию на случай прорыва», — прозвучал крик древней, пока она взлетала вверх на созданной энергоплатформе и активировала висящий на ней глаз Агамотта. После крика древней по всему храму прошла волна зеленой энергии, и каждый из вторженцев увяз в ней, став легкой целью. Только по напряженному лицу верховного чародея я понимал, что они не должны были вообще двигаться, и это вместе со сферами, все еще спокойно крутящимися в воздухе и разрушающими временный барьер, приводило не к лучшим мыслям. «Барьера хватит на 5 минут», — оповестила всех чародейка. Понимая ограниченность по времени, я понадеялся на минимальные знания магов о обычном мире и вооружении. Обратившись и ускорив поток вокруг себя, я пронесся между каждым из них, выдавая запасное вооружение. Конечно, заклятия и артефакты полезны, но видя снижение сфер, я уже понял причину проигрыша большинства магов в других измерениях. Сложно сражаться, когда противник забирает у тебя основу твоих сил. Пробегая мимо, я успел увидеть, как часть, казалось бы, мощных заклятий просто рассеивалась рядом с волками и почти не наносила урона. Видимо, все их снаряжение сконцентрировано на борьбе с магами и их способностями, поэтому старый добрый ствол неплохо удивит вторженцев. После окончания отведенного времени защитная формация была активирована, и Камартадж наполнился ловушками для всех, кто не получил доступ к школе заранее. Последней каплей для временного барьера стали 2 зеленых луча, ударивших из нового открывшегося лишь на мгновение крошечного портала. После разрушения барьера все маги резко почувствовали пустоту, ведь уже треть обычно окружающей это место магии просто исчезла. Вступив в схватку, я ударил по скоплению волков устрашением, но к моему удивлению они никак не отреагировали на мои действия и также активно пытались порвать мне глотку. Приблизившись к ближайшему животному, я схватил его за выступающий металлический наплечник, пробив когтями лапу, и сразу же почувствовал отток накопленной магии. Оторвав конечность, я быстро пробил зверю шею, и увернувшись от атак 2 других волков, я разорвал дистанцию, и сняв с лапы сверкающее синим кольцо, я порвал его пополам. Каково же было мое удивление, когда внутри вместо сложных мистических формул оказались провода и микросхемы. Техника, созданная для уничтожения магов. Тихо проговорил Раин с нескрываемым шоком и уважением к тому, кто придумал это чудо. Отойдя от шока, я аккуратно убрал браслет в один из пространственных мешков и ринулся в бой. Моей скорости хватало для того, чтобы не тратить на каждого волка больше 3 секунд, а космонавтов я выкашивал за 5. К моему удивлению, каждый обладатель скафандра был чем-то наподобие киборга и имел в себе как живую основу в виде мозга, сердца, легких, почек, печени и т.д. Но конечности и голова были почти полностью роботизированы, и их речь напоминала больше искусственный интеллект, чем нормальное живое существо. Также меня сильно смущал запах их тела. Каждый торс, вырванный из-под брони или получивший доступ к воздуху, пах одинаково и не имел никаких отличий. Все было слишком похоже. После нескольких десятков убитых врагов, когда древняя смогла сбить половину поглощающих магию сфер, явился лидер данной организации. Он открыл гигантский портал, из которого вылетели 2 огромные сферы, почти моментально лишившие Камартадж магии и полностью уничтожившие всю защиту школы. Впереди армии космонавтов стоял белый гуманоид в похожей на своих слуг броне и черной накидке. Он не носил шлема и выглядел как обычный человек, только с пепельно-белой кожей и 2 татуировками, начинающимися над бровями и уходящими вниз к скулам. «Сожгите этот нечестивый храм и очистите всех грешников, что найдете, но верховного волшебника оставьте мне», — отдал приказ сотням прислужников гуманоид, после чего взлетел в воздух и выстрелил зеленым лазером из глаз, разрубив 2 волшебников, сражающихся с волками пополам. «Ненавижу парней, стреляющих лазером из глаз», — сказал нахмурившийся Пирс, начиная создавать под собой платформы, используя энергию камня пространства. «Мой бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork 213278 first unread. Мой фанфик с Килгривом, https://outhartadaywork 212102, глава 111. После поглощения всей магии вокруг школы волшебники резко начали сдавать позиции. Единицы из мастеров еще могли творить легкие заклятия, а реальной угрозой для Империкула остались лишь владельцы боевых артефактов, магию из которых, похоже, вытянуть намного сложнее. Битва могла превратиться в кровавую резню, если бы в какой-то момент не прозвучал звук выстрела. Это буквально пробудило множество магов, и к искреннему шоку вторженцев, еретики, отвергнувшие науку, неплохо палили по полуроботам, не имеющим дальнобойного вооружения, из-за чего им приходилось буквально лезть под пули ради размена с колдунами. Конечно, маги понимали, что патроны не вечные, а отвоеванные пару десятков вражеских вил не сильно меняют ситуацию, поэтому все чародеи быстро стали смещаться к оружейной, вспомнив уроки владения шестами и надеясь хоть на какое-то вооружение. Поняв, что моя помощь там пока сильно не нужна, я стал приближаться к сражающейся древней и командиру Эмпирикула. Древняя, похоже, была единственной, кто не сильно просел в возможностях после полной откачки маги. Когда до сражающихся оставалось всего сотня метров, я заметил, что заклятия, кидаемые древней, стали немного слабее, а присмотревшись к ней самой, я понял, что дело плохо. Вокруг ее глаз были темно-фиолетовые пятна, которые вскоре должны будут покрыться коркой трещин. Видимо, последние несколько минут она дерется лишь на энергии Дармаму, что уж точно не способствует скрытной откачке сил темного измерения. Еще чуть-чуть, и она станет его слугой, после чего он сможет влиять на ее мысли, а верховный чародей на службе у того, кому он должен противостоять, это уже буквально совершившееся вторжение. Понимая, что сейчас никак нельзя отступать, я вытянул два усиленные пистолета и начал обстрел лысого супермена. Конечно, можно было перейти в ближний бой, но что-то я не чувствую себя уверенно в воздухе в полный контакт с тем, кто может одним выстрелом лазера снести тебе голову. К сожалению, мой противник как-то почувствовал мою атаку и смог уклониться от пуль. «Это не магия», — удивленно проговорил предводитель Эмпирикла. «Ответь, почему в руках нечестивца находится детище науки?» — спросил мужчина, рассматривая направленное на себя оружие. «Ну, я одинаково ценю магию и науку. Все же на их стыке появляются самые великие творения этого мира», — ответил Пирс, давая древнее время на отступление и сбор сил. «Вздор. Магическая зараза не должна касаться науки. Нельзя совмещать чистоту четкого понимания строения Вселенной и грязные извращения еретичного разума, ломающие окружающий их мир», — яростно воскликнул мужчина, отчего у него даже начали светиться глаза. «Ну, у всех свое мнение», — повел плечами Раин. «Кстати, перед тем, как начнем, не скажешь свое имя?» — спросил Пирс. «Ты можешь звать меня император нечестивый еретик», — снисхождением ответил мужчина. «Ты первый на моей памяти грешник, хоть немного познавший истинную красоту науки, поэтому я не буду проводить тебя через очищение огнем и омовение священной кислотой. Ты падешь от моей руки», — сказал император, рванув в сторону Пирса и уклоняясь от серии выстрелов в свою сторону. «Когда он рванул на меня, я сразу же переключил оружие в скорострельный режим и выпустил всю обойму по императору. К сожалению, в воздухе он был намного быстрее и маневреннее меня, из-за чего почти все пули ушли в молоко, лишь одна смогла задеть его ногу, но эта рана вряд ли сильно повлияет на нашу битву». Спустя несколько секунд он вписался в проставленный мной блок и начал толкать меня к земле. Из-за своего положения я не смог нормально выставлять платформы, а после того, как он вдарил лазером, мне пришлось перебросить все силы на поддержку своей защиты против тепловых атак. Параллельно с этим у меня на подкорке свербело какое-то назойливое чувство. Вначале защита была эффективна, но вскоре, заметив бесперспективность своих действий, эта сволочь начала уменьшать радиус разброса лучей, и через 2 секунды полета я начал чувствовать запах жареной плоти. Благо, спустя мгновение я встретил своим хребтом крышу, и лысая сволочь не продолжила спуск вместе со мной, оставив 3 последующих этажа лишь для моей бренной тушки. Потеряв на секунду сознание, я пришел в себя на -1 и, чувствуя жуткую боль в спине, прислонился к обломкам здания, скривившись от не особо приятных чувств. Пошарив по карманам, я нашел мешок и, подав в него немного энергии, достал из старых своих запасов самопалку. Конечно, в нынешней ситуации после нее магия уж точно не получится, но на данный момент я все равно не противник этому супермену. Выпустив немного дымка в воздух, я наконец начал приходить в себя и четче ощутил то свербящее чувство в висках. Прислушавшись к ощущениям, мое лицо расплылось в зловещей улыбке, и сразу же, втянув в себя 1/3 мини-сигары, я отбросил свое творение в сторону. «Пора и мне покарать грешников», — сказал Пирс, пока кожа его лица медленно дымилась и исчезала в сполохах огня. Почувствовав, как меня наполняет ярость и охотничий азарт сущности, которая была создана для выслеживания грязи этого мира, я непонятно как вдохнул окружающий меня воздух и начал уже второе обращение. Получено новое задание. Император, посчитавший своего противника мертвым, отправился в сторону скопления магов для завершения очистки одного из самых запятнанных мест этого мира. Он собирался пройтись по толпе еретиков очищающим пламенем науки, буквально испепеляя их тела своим лазером, но перед ним вновь встала защитница этого измерения. Раздраженно дернув скулами, император понесся на странную еретичку, которая как будто не замечала воздействия его машин. Она все так же использовала свою порочную магию и, по данным с компьютера, встроенного в голову императора, становилась лишь сильнее. Каждая сфера праведного очищения, приближающаяся к ней, была уничтожена магией, при том, что они были созданы для сопротивления ей. «Ты такая же, как кровавые монахи. Ваши сигнатуры магии почти идентичны», — прокричал император, буквально впав в безумство от ярости. После его крика он приблизился к одной из сфер и, обхватив один из стальных канатов, присоединил его к своей спине, после чего татуировки на теле императора стали в несколько раз больше, а из его глаз ударил сильнейший луч энергии, который собирался стереть тело древней в пыль. Используя силы темного измерения для маневрирования, а камня времени для защиты от лучей, древняя все сильнее теряла контроль над своим каналом подключения к владениям Дармаму. С каждой секундой она чувствовала, что печать на лбу все крепче впечатывается в ее душу, и осталось совсем немного до необратимых изменений. Понимая всю безвыходность своего положения, где в одном случае победит безумный фанатик, желающий уничтожить всю защиту перед вторженцами из других миров, а в другом она станет рабом Дармаму и сама передаст ему в руки свой мир, древняя решилась на рискованный шаг. Старое заклятие для глаза Агамотта, призванное полностью стереть шанс на проигрыш владельца камня времени, начало формироваться у нее в руке. Эта магия создавала личную петлю времени для владельца камня. Каждая смерть мага возвращала его в состояние во время накладывания заклятия, из-за чего противник бился буквально с бессмертным врагом. Опасность данного заклятия была в том, что его крайне не рекомендовалось использовать в обычном мире, ведь даже владение камнем времени не спасет от рассеивания по миру из-за малейшей ошибки. Все прошлые маги, использующие это заклятие, после его развеивания резко умирали прямо на глазах окружающих. Кто-то от внезапно за секунду рассыпавшегося в прах тела, кто-то наоборот начинал молодеть до того момента, как становился сперматозоидом, но худшим вариантом было застывание во времени. Вокруг такого мага образовывался кокон замедленного течения временного потока, и оставшиеся несколько месяцев без еды и воды растягивались на десятки лет, где мозг мага понимал свое положение, но сдвинуться или позвать на помощь он никак не мог. Древняя была готова умереть за этот мир, не отдав его ни одному из двух зол, и когда она же почти завершила заклятие из здания, куда недавно был запущен пирс, раздался угрожающий вой, от которого все присутствующие в Камартадже испытали озноб. Спустя несколько секунд в спину императору прилетела горящая огненно-костлявая лапа оборотня, и он, взвыв от боли, повторил судьбу пирса, полетев прямо к земле. «Он мой!» — раздался потусторонний голос из черепа, объятого пламенем зверя. «Пожалуйста!» — махнула рукой древняя, начав отступать в сторону от скопления магов, максимально экономя силы и пытаясь убрать следы темного измерения, из-за чего она не заметила, как один из мастеров последовал ей на помощь. Дух мщения же, проводив древнюю взглядом, вернул свое внимание к поднимающемуся из маленького кратера императору. Оттолкнувшись от огненной платформы, Раин почти моментально достиг земли и впечатал кулак в лицо готовящегося выстрелить лазером мужчину. От его удара голова противника вывернулась на 180 градусов и прекратила испускать зеленое свечение. Через секунду тишины, тело, должное упасть замертво, схватило свою голову и с мерзким хрустом развернуло лицо обратно. Удивленный выживанием противника, пирс не стал давать шанса на полное восстановление и сразу же нанес несколько ударов в грудь врагу, после чего догнал летящие в сторону тела и, всадив свои когти в живот, пригвоздил императора к каменному полу. Мужчина выплюнул порцию крови и с ненавистью посмотрел на порождение маги, уже даже переставшие быть человеком. Раин уже было плевать на его ярость, поэтому, вынув руку, он сразу же схватил голову императора и поднес ее к своим глазницам, в которых стало закручиваться пламя. Спустя мгновение он отдалился от головы мужчины. «Ты не раскаиваешься», — с отвращением сказал пирс. «Раскаиваюсь, из-за чего я должен раскаиваться? Всю свою жизнь я занимаюсь правым делом и спасаю миры, и я не брошу этот мир, ваша магическая зараза будет уничтожена», — прокричал император, вырвавшись из рук пирса. «Оглянись, вы проиграли», — произнес Раин, бросая взгляд на по большей части разбитые отряды, прибывшие вместе с императором. «Эмпирикул не может проиграть, ведь я не пал», — уверенно проговорил мужчина, твердо вставая на ноги. «В одиночку», — с усмешкой произнес пирс. «Я всегда был один. В Эмпирикуле никогда не было никого кроме меня», — ответил император, мимолетно бросив разочарованный взгляд на своих солдат. «Что ты, клоны? Поняв схожесть запахов и облика нападающих, произнес Пирс: «Я и есть Эмпирику. Я спасу каждый мир от этой заразы, и ты не сможешь мне помешать. Наука всегда будет превосходить вашу мерзкую магию», — уверенно, с огнем в глазах, произнес император, после чего на Пирса сверху упала одна из больших сфер и начала откачивать всю магию из его тела. Когда Пирса поглотило скопление стальных канатов, император уже начал ощущать победу над врагом, но, решив на этот раз не бросать дело на полпути, он самолично захотел прервать жизнь еретика в этом мире. Развернув через минуту клубок, он увидел потухший скелет. Приблизившись к нему, он схватился за череп, желая повторить действия врага, только в этот раз уничтожив голову противника. Этот металл просто отлично хранит магию, но что будет, если повредить сдерживающие контуры? Внезапно заговорил череп, после чего его вновь объяло пламя, которое распространилось и на сдерживающего его робота, после чего вовне произошел сильнейший выброс магической энергии, отбросивший императора в сторону. Половина энергии сразу же была впитана принявшим человеческий облик скелетом, сохранившим объятую пламенем голову. Приблизившись к императору, Пирс нанес удар, впечатавший противника в стену. После он поднял руки и сформировал на них несколько десятков копий адского пламени, которые направились ко всем металлическим клубкам, поглощающим магию. Пока вокруг Камартаджа раздавались ужасающие взрывы и маги снова начинали ощущать свои силы, Раин приблизился к императору. «Твою душу нельзя очистить, но я тут вспомнил, как у нас боролись с еретиками, так что попробуем иначе», — зловеще проговорил череп, после чего из его открытого рта вышла волна пламени, объявшая начавшего кричать предводителя Эмпирикула. Его тело было крепким, поэтому убийца множества миров бился в агонии почти десяток минут. Все это время Пирс, не останавливаясь, подавал пламя, выпуская всю собранную от взрыва энергию наружу. Закончив высвобождение заемной магии, Раин оставил от врага лишь точно такой же, как у обычного человека, скелет, отличающийся лишь множеством отверстий от улучшения и чем-то напоминающим случай Лагона из-за металлического покрытия. «Ненавижу лазерных ублюдков», — тихо сказал Пирс, упав на спину, после того как отменил обращение и вернул себе человеческий облик. У него осталось мало сил, да и он понимал, что волшебники справятся, ведь после уничтожения поглотителей вся магия вновь наполнила школу, и против оставшихся вторженцев теперь выступали даже сами стены строения. «Мой Бусти, https://bastitoxists, главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork 213278 first unread. Мой фанфик с Килгривом, https://outhartadaywork 212102, глава 112. После битвы древняя закрылась в своих покоях и, отослав сообщение о восстановлении, попросила, чтобы ее никто не беспокоил. Точнее, никого кроме меня. Про наш так и не прошедший разговор она явно не забыла, да и все, что можно, я уже увидел. Подойдя к отдельно стоящему от общих построек школы зданию, я собирался постучать, но сразу же услышал приглашение зайти внутрь. Внутри оказалась довольно красиво обставленная гостиная, чем-то напоминающая охотничий домик, только вместо оленей и медведей тут висели более нестандартные трофеи. Часть стен была заполнена головами магических существ, которые встречаются лишь в сказках. В молодости я любила испытывать себя и часто рисковала жизнью в охоте за опасными магическими монстрами. Заметив взгляд Пирса, сказала древняя, сидя на кресле у стола в углу комнаты: «Что вы хотели обсудить?» Еще раз окинув гостиную взглядом и сев напротив верховной чародейки земли, спросил Пирс: «Я хочу, чтобы ты не распространялся о том, что увидел во время боя», — с серьезным лицом сказала древняя. «А что я увидел?» — спросил Раин с интересом, смотря на чародейку. «Раин, мы оба знаем, что ты успел ознакомиться с частью опасных трактатов, связанных с самыми сильными демонами других измерений. Немного укоризненно из-за попытки вывести ее на ненужные витиеватые обмены намеками», — посмотрела на Раина древняя. «Хорошо, я не буду распространяться об этом, но взамен я также прошу вас понять, что я не могу ответить на все ваши вопросы, особенно насчет духа мщения». Согласившись на просьбу чародейки, сразу же выставил свои условия Пирс. «Это приемлемо», — чуть расслабившись, сказала древняя, удостоверившаяся, что Раин сказал правду и что еще одной битвы в столь измотанном состоянии не предвидится. Это было единственной причиной, из-за чего вы вместо очистки тела от энергии темного измерения решили поговорить со мной, с интересом спросил Раин. Нет, но я надеюсь, ты сможешь объяснить мне свою спокойную реакцию на мой внешний вид во время боя, задала довольно занимательный вопрос древняя, заставив Пирса чертыхаться из-за тысячелетней чародейки, которая в пылу боя успевает разглядывать лица своих подчиненных, да и еще как-то считывает мимику ликанов. «Ну, несколько дней назад я был затянут в другой мир по вине вашего приемника», произнес в тишине гостиной Пирс, заставив брови древней подняться немного вверх. «Он очень сильно накосячил в неизвестном мне заклятии забвения, он менял условия срабатывания несколько раз подряд, из-за чего из всех ближайших миров туда стали притягиваться все люди, подходящие под условия чар», сказал Раин, достав из пространственного мешка две бутылки воды и открыв одну, погружаясь в воспоминания прошедших дней. «И что это было за условие?» — с интересом спросила древняя, не сомневаясь в имени своего приемника. «Все, кто знают, что Питер Паркер — это Человек-паук, и должен заметить, что даже оно у него работало через раз, например, несколько прибывших вообще не имели понятия, кто прячется под маской стенолоза», — немного возмущенно ответил Пирс. «Этот мир по времени сильно опережал наш, да», — с уверенностью в положительном ответе задала вопрос чародейка. «Да», — не особо удивившись проницательностью древней, ответил Пирс. «Тот мир смог пережить грядущую угрозу из космоса?» — спросила чародейка. «Если вы про Таноса, то да, но также я там узнала о другой, более весомой угрозе, грозящей вымиранием всей планете», — с все еще нерадужными мыслями насчет Целестиала сказал Пирс. «О чем ты?» — нахмурив брови, задала вопрос древняя. «Вы же знаете о Целестиалах?» — спросил Раин, отхлебнув воды. «Тот мир пережил его пробуждение?» — с шоком через несколько секунд спросила древняя. «Да, но мне неизвестно как, я только знаю, что там были вечные. После всего там остался лишь труп Целестиала, превращенный в огромную статую. У магов случаем нет плана действий при его пробуждении», — на всякий решил поинтересоваться Пирс. «Мы не готовились к пробуждению Целестиала, он вообще не должен был пробудиться», — серьезно сказала древняя, смотря на Пирса. «О чем вы?» — недоуменно задал вопрос Раин. «Он был обнаружен еще в то время, когда я была ученицей. Лучшие маги отдали многое, чтобы узнать, что за угроза скрылась внутри нашей планеты. После нескольких сотен лет работы, когда уже я вступила на пост Верховного Чародея, был проведен ритуал, который покрыл ядро планеты мощной пеленой, которая ослабляла связь Целестиала с поверхностью. Из-за нее изначально нужное для жатвы количество жизни увеличивалось в десятки раз, до того количества, которое просто не сможет проживать на планете». Рассказывая о ритуале, древняя встала с кресла и направилась к одному из книжных стеллажей, проведя по которому рукой, она пустила по полкам круги, похожие на те, когда прикладываешь руку к воде. Через несколько секунд на месте касания показалась старая книга в черном переплете с хаотичными фиолетовыми линиями на обложке. «Что это за книга?» — спросил Пирс, подходя к древней. «Здесь записан способ, с помощью которого мы обманули чувство Целестиала. Позже мне нужно будет проверить пелену», — устало сказала чародейка, кладя книгу на стол рядом с собой и садясь обратно в кресло. «И что это все?» — пораженно спросил Пирс, смотря на вновь вернувшую себе большую часть спокойствия чародейку. «Мы пока все равно ничего не сможем сделать, поэтому пока я не приду в себя, это все, тем более, как я понимаю, разрыв с тем миром более составляет более 5 лет, ответила древняя. «Поэтому пока я хочу узнать, что еще ты узнал о нашем будущем?» — спросила древняя, смотря в глаза Пирсу. «То, как вы умрете», — немного помолчав и приняв доводы чародейки, ответил Пирс. «И как же это произойдет?» — наклонившись вперед, спросила древняя. «Насколько мне известно, ваша связь с темным измерением будет раскрыта одним из мастеров, и вы погибнете во время сражения с ним и его единомышленниками», — сказал Раин, смотря за лицом древней. «Кицели», — спокойно сказала откинувшаяся на спинку кресла древняя. «Все же вы все знаете», — утвердившись в своих мыслях, немного разочарованно сказал Пирс. «Час назад он увидел мой облик», — с сожалением проговорила древняя. «Кицели самый преданный и талантливый из моих учеников, и если бы не его зацикленность на смерти семьи, я бы сделала его верховным чародеем. Но, к сожалению, миру нужен другой защитник, поэтому, Раин, прошу, не мешай ходу истории, не вмешивайся в то, что будет происходить позже», — искренне попросила Пирса древняя, заметив на его лице горькую полуулыбку, полную иронии. «Забавно, что вы просите об этом именно меня. Я постараюсь, но если эта битва заденет меня или дорогих мне людей, то я точно не отойду в сторону», — уже более серьезно ответил Пирс. «Хорошо», — удовлетворившись на данный момент таким ответом, сказала древняя. «Вы можете утолить мое любопытство насчет отсутствия на битве Ульяны?» — задал заинтересовавший его после битвы вопрос Пирс. «Ульяна сейчас в Лимбе. Она проходит особую тренировку, из-за чего ее еще неделю нельзя будет прерывать», — ответила древняя. «Понятно», — сказал Раин в образовавшейся тишине. «Видимо, у нас у обоих закончились темы для разговоров, поэтому, полагаю, на этом наш разговор окончен», — поднимаясь из кресла, произнес Пирс. «Почти. К нам недавно заходили представители одной из 13 стай. Нас попросили организовать вам встречу, но решать, проводить ее или нет, только тебе. Маги не подконтрольны никому из 13, и на это никак не влияют видовые особенности вступившего в эту школу существа. Ответ можешь передать через Бна», — напоследок сказала древняя. «Покинув древнюю, я отправился в сторону главного побоища, чтобы позаимствовать пару больших магических поглотителей и снаряжение клонов с волками. Собирая трофеи в личную кучу, я застал получение не особо радужных сигналов с других магических мест мира. Новый Орлеан, Китай, Тибет, катакомбы Парижа, Долина Королей, Северный полюс и еще множество других мест также были атакованы Эмпирикулом. К счастью, большая их часть не успела понести серьезных потерь из-за отступления вражеских войск, совпавшего с кончиной императора. Хуже всего пришлось местам, которые были скрыты в пространственных искажениях, построенных на маги. Мистический город Кунэлюнь почти полностью был уничтожен из-за поглотителей маги. Портал вторженцев был открыт внутри города, из-за чего после потери магии пространство просто сложилось внутри и убило всех, кто тогда был в городе. От некогда великого места осталась лишь деревня внизу, не входящая в священные земли. Забрав свою часть трофеев, я забросил добычу на один из своих складов. Все же тащить высокотехнологичные творения фиг знает насколько превосходящие тебя цивилизации в свою лабораторию было бы слишком рискованно. К моему удивлению, все сражение и последующая помощь в разборе части завалов и сборе трофеев не заняла больше 3 часов, из-за чего я вернулся еще до рассвета. Открыв портал в спальню, я не нашел Эмму, но услышал звуки из гостиной. Выйдя на звук работающего телевизора, я застал Фрост с чашкой кофе, сидящую с ногами на диване и смотрящую какой-то фильм. Заметив меня, она сразу же поставила чашку на стол и побежала ко мне. «Ты цел?» — спросила девушка, осматривая Раина на следы от травм, но юноша предусмотрительно переоделся в лаборатории, и на нем уже нельзя было найти и царапины. «Все хорошо, я разобрался с проблемой, поэтому мы можем пойти спать», — сказал Пирс, обнимая девушку. «Ты уверен?» — спросила Эмма. «Да. Кстати, а ты почему не спишь?» — спросил Раин, но, наткнувшись на возмущенный взгляд девушки, сразу понял ошибочность заданного вопроса. «Сглупил, извини». Сразу же извинился Пирс, посильнее обняв Фрост и не дав вновь упереть в него свой возмущенный взгляд. «Завтра ты мне все расскажешь», — безапелляционным тоном сказала девушка, выключая телевизор и идя назад в постель. Пройдя допрос от Эммы, я наконец вырвался на свободу и решил связаться с Фрэнком. «Привет, подбери мне несколько людей, способных натаскать 4 подростков до достойного уровня за следующие 3-6 месяцев», — сказал Пирс, прикинув время пробуждения темных эльфов. «Хорошо, как я понимаю, они должны быть молчаливы», — уточнил Касл. «Как всегда, как продвигает разделение компании?» — поинтересовался Раин, садясь в машину. «Неплохо. Треть личного состава соответствует всем нормам, и пятая его часть готова погибнуть ради обещанных преференций», — отчитался Касл. «Больше ожидаемого. Ладно, продолжай работу и свяжись со мной, как подберешь людей». «Есть». Добравшись до здания Кустадикорп, я зашел внутрь и из специальных созданных для телепортации закутков перешел в лабораторию, где меня уже давно заждался Зала. Под использование Эрнима я выделил целую комнату, куда сразу же были перенесены несколько десятков серверов, каждый из которых в сотни раз превышал мощность того творения доисторического мира, на котором раньше жил Зала. Комната напоминала место жизни какого-то суперхакера из комиксов. Внутри помещения 3 из 4 сторон занимали сервера, а по центру стоял большой стол с кучей мониторов, на которых мелькала разная информация и программный код. «Ну чем меня обрадует мой личный?» Зайдя внутрь отделенной под зала серверной, спросил Пирс, бросая на стул перед собой только что снятую куртку. «Мой бусти. https bastetoxists главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс. HTTPS out Hartaday work 213278 first unread. Мой фанфик с Килгривом. HTTPS out Hartaday work 212102. Глава 113. Я не смог получить контроль над системами строящихся геликарьеров. Без прямого подключения к кораблям я могу лишь определить степень готовности механизма поиска диссидентов и опасных индивидуумов. Для работы с системой мне ежедневно пересылались новые коды доступа, но из-за моего нового местоположения они мне больше недоступны, а без моего контроля сервера в бункере это пустышка без единой буквы программного кода. Оповестил нерадостными вестями Пирса Зала. Хреново, а как у нас дела с наноботами, которых я тебе дал на анализ? Огорчившись, но изначально не ожидая простой победы, спросил Пирс. Их строение гениально, и я пока пытаюсь понять схему их настройки, но как ты и говорил, без постоянной связи с ИИ тут ничего не сделать. Пока что я точно смог установить, что кроме данных наноботов должен быть еще один тип, который как раз таки и хранил в себе основные директивы костюма, на случай невозможности приема команд от ИИ, из-за потери связи или недостатка мощности доступна для сотворения приемника. Поэтому пока ты не переделаешь этих ботов в их более ярстер версии, без увесистого носителя с приемником и ретранслятором не обойтись. Да и то на данный момент при переводе всех мощностей на этих ботов, мне понадобится как минимум несколько месяцев на создание грубых директив, чтобы они не рассыпались при первом же сбое со связью. Выдал свою оценку технологии Зала.